Глава 9. Фейт. Следующим утром Эшер приехал в несусветную рань, в половине 7 утра, чтобы взять меня на прогулку с подводным плаванием. Он привычно без стука вошел в дом, держа в руке спортивную сумку, как раз когда я собиралась намазать лицо солнцезащитным кремом. «Прекрати!» — воскликнул он, и я неподвижно замерла. Подойдя ко мне, Эшер взял лосьон у меня из рук и изучил этикетку. «Доброе утро», — поздоровалась я. «Эй, что ты...» Пройдя в кухню, Эшер выбросил лосьон в мусорное ведро. «Оно небезопасно и может убить кораллы на рифах», — пояснил он. «Вот чёрт, я и не знала. Даже никогда не думала об этом. Я как-то привыкла к бассейнам. Ты не сердишься?» «Не беспокойся, я рядом». Он достал бутылочку из сумки. «Пользуйся этим». «Спасибо». «Я рядом». Эшеру определенно пора завязывать с этой фразой. Вчера вечером он явно был недоволен, когда слова сорвались с губ. Но сейчас, похоже, даже не обратил на них внимания. По позвоночнику пробежала легкая дрожь. И мне вдруг захотелось, чтобы Эшер не отходил ни на шаг. «Что ж?» – я подхватила костыли. «Надеюсь, рыбы уже проснулись и готовы порадовать меня своим видом. Пойдем? «Постой, у меня кое-что есть». Порывшись в сумке, Эшер вытащил неопреновый манжет на лодыжку. «Водонепроницаемый и поможет зафиксировать ногу», – пояснил он. «Ты думаешь обо всем». Его забота вызвала улыбку на губах. Однако Эшер по обыкновению не обратил внимания на комплимент и перешел к наставлениям. «Если вдруг почувствуешь, что силы на исходе, или что-то вдруг заболит, сразу дай мне знать». Я села на диван, чтобы надеть манжет, но Эшер быстро опустился рядом со мной на колени. «Меньше всего тебе нужно вновь повредить ногу», — сказал он, разматывая бинт. «Но как я буду плавать с маской и трубкой, если никогда этого не делала?» Поинтересовалась я, наблюдая, как он умело, но осторожно надевает неопреновый манжет на распухшую лодыжку, которая, кстати, выглядела намного лучше, чем пару дней назад. «Сама увидишь», — произнес он, закончив работу, по-прежнему держа в руках мою ногу. «Готово». «Спасибо, Эшер», — мягко поблагодарила я. Он взглянул мне прямо в глаза. Потом вдруг моргнул и резко поднялся. «Пойдем», — проговорил он. Эшер, как обычно, ехал очень быстро. Не меньше 80 километров в час. Словно кто-то заложил в машину бомбу, которая могла взорваться, если бы мы вдруг замедлили ход. Неподалеку от городка Пойпу на юге Кауаи он припарковался возле маленькой пристани, где стояли яхты, и достал из багажника джипа небольшую доску для серфинга. «А ты не слишком многого от меня хочешь?» — поддразнила я. «Ты ляжешь на доску и опустишь лицо в воду. Плыть буду я». «Интересная задумка. Но можно ли назвать это подводным плаванием?» «Доверься мне, и все увидишь». Как раз тут и крылась проблема. Я доверяла Эшеру как никому на свете, ну, за исключением Сайлоса, вот только не верила своему глупому сердцу. Вполне нормально, что Эшер Маккей вызывал во мне желание. Однако порой моя потребность в нем не имела ничего общего с сексом. И вот это казалось вовсе недопустимым. «Ты идешь?» — позвал Эшер. Сам он уже сделал несколько шагов по деревянному настилу причала. Встряхнув головой, я отбросила в сторону тревожные мысли и пошла следом за ним. По покачивающемуся причалу мы спустились к судну, на борту которого краской было написано «Счастливчик-13», где нас встретили мужчина и женщина лет 60 с небольшим. Эшер пожал руку мужчине, капитану Гэри, поцеловал в щеку его жену Синди, а после представил их мне. «Сколько ты уже возишь туристов?» — спросил Эшер. «Да уж лет 40», — капитан Гэри повернулся ко мне. «Прогулки на яхте, рыбалка, наблюдение за китами, похоронные услуги. Мы занимаемся всем». «Похоронные услуги?» «Ага», — мягко улыбнулась Синди. «Над этими водами уже развеяли много пепла». «О, в этих местах о таком говорят вполне свободно», — пояснил Эшер, наклоняясь ко мне. «Но где мои манеры?» — вдруг улыбнулся капитан Гэри. «Алоха, Фейт! Поднимайтесь на борт, осторожно!» Он протянул мне жилистую загорелую руку. Эшер предложил свою, сексуальную, бугрящуюся мышцами, с черно-белыми часами на запястье. С их помощью по двум шатким ступенькам я спустилась на палубу, где уже сидели две парочки и родители с маленьким сыном. 10 минут спустя капитан Гэри вывел судно в открытое море. Его жена, исполняя роль первого помощника, проверяла и закрепляла снасти. Просто удивительно, с какой непринужденной легкостью она перелезала через поручни и огибала мачты. Утро выдалось чудесным. Солнце высоко сияло в лазурном небе, океан казался насыщенно синим. Когда мы добрались до места назначения, капитан Гэри заглушил двигатель и сообщил в громкоговоритель, что под водой находится старая затонувшая баржа. «Она здесь уже более 70 лет», — рассказывал капитан Гэри. «И море давно превратило ее в подобие кораллового рифа. Вы увидите множество местных морских обитателей и, может, даже несколько акул». «Акул?» Я бросила взгляд на Эшера. «В основном усатые акулы-няньки», — пояснил он. «Ну и всего 1-2 больших белых». «Всего?» — хмыкнула я. «Максимум 12». Уголки губ Эшера дрогнули в усмешке. Как ни странно, сейчас между бровями не было обычной складки. Туристы принялись натягивать гидрокостюмы, взятые на прокат в местном магазине. Я же лишь беспомощно наблюдала за ними, пока, наконец, Эшер не вытащил из своей волшебной сумки женский гидрокостюм с короткими штанинами и рукавами. «Где ты его достал?» — поинтересовалась я. «Взял на прокат. И даже не посоветовался со мной? А зачем? Я знаю, что он идеально подойдет. Только представь, сколько бы времени я потратил, чтобы отвезти тебя туда и ждать, пока ты будешь примерять кучу разных костюмов». «Между полезностью и невозможной самонадеянностью весьма тонкая грань». Я скрестила руки на груди. «Я был неправ?» «Давай сюда». Я закатила глаза и выхватила костюм из рук Эшера, пытаясь сдержать раздражение. Жалкая, бесполезная попытка бороться с влечением к нему. Бросив взгляд через плечо, я заметила, как он стягивает футболку, собираясь надеть гидрокостюм. Впервые я увидела Эшера с обнаженным торсом. Конечно, судя по обтягивающим футболкам, я догадывалась, что у него потрясающее тело, и не ошиблась. Под загорелой бронзовой кожей выступали четко очерченные грудные мышцы и пресс. Легкая поросль волос на груди казалась пресловутой вишенкой на торте. Я поспешно отвела глаза, однако его образ уже запечатлелся в памяти. Черт бы его побрал! Черт, черт, черт, черт! Я сняла сарафан, оставшись лишь в бикини в бело-желтую полоску, и ощутила на себе взгляд Эшера. Он, не отрываясь, смотрел на меня, вызывая легкое покалывание на коже. Но я лишь неспешно принялась надевать костюм, вовсе не торопясь прикрыться. Мне вдруг захотелось выглядеть в его глазах сексуальной, остаться с ним наедине на яхте, позволить снять с себя всю одежду, и пусть бы он касался меня везде, где захочет. «Господи, женщина! Хватит!» — мысленно велела я себе. Я быстро застегнула молнию на гидрокостюме, который, будь проклят этот парень, сидел на мне как влитой. Я повернулась к Эшеру, и все остроумные слова тотчас замерли на губах. Он не сводил глаз с моей затянутой в неопрен фигуры. Я поймала его взгляд, и мы, словно пара нервных подростков, поспешно отвернулись друг от друга. Эта прогулка быстро превращается в проблему. Придется всеми силами сдерживать желание. Сейчас казалось проще броситься за борт и грести обратно к берегу, чем провести еще одну секунду рядом с Эшером, не имея права к нему прикоснуться. Туристы прыгнули в воду и поплыли в разные стороны. Эшер оказался в океане раньше меня, захватив снаряжение для подводного плавания, которое я отыскала в кладовой в доме. Единственный мой вклад в эту прогулку. Он крепко держал доску для серфинга. Я осторожно забралась на нее и легла на живот. Я всеми силами старалась не упасть, и все же едва не свалилась с доски, увидев насквозь мокрого пожарного, по лицу которого стекали ручейки воды. Мы натянули маски, опустили лица в воду, и Эшер со мной на буксире поплыл к обломкам. К счастью, маска для подводного плавания ничуть не добавляла ему сексуальности. Забыв на время о сексуальной неудовлетворенности, я погрузилась в лежащий передо мной подводный мир. Внизу было неглубоко. Обломки корабля покрывали заросли низких толстых кораллов всех цветов радуги, среди которых носились стайки ярко-желтых рыбок с голубыми и серебристыми полосками. Между скалистых выступов скользили угри. Над нежно-розовыми анемонами мелькали морские коньки. Тут и там в воде колыхались растения. Прежде подобных существ я видела лишь в зоомагазинах в отделе тропических рыб. А сейчас они находились прямо передо мной, напоминая, что это их мир, а мы в нем всего лишь гости. Теперь мне стало понятно, почему Эшер защищал их места обитания от любой возможной угрозы. Жизнь здесь была драгоценна. И еще я догадывалась, что он имел в виду, говоря о благодарности океану. В этот миг я сама испытала необъяснимое чувство признательности ко всему, что плавало и колыхалось вокруг меня. Немного времени спустя я сняла маску и просто наблюдала за океаном, положив голову на сложенные руки и позволяя течению укачивать себя. Эшер присоединился к остальным туристам и какое-то время плавал под водой, но то и дело поднимался на поверхность, выпуская воду из трубки, как кит, и следил, чтобы меня не унесло слишком далеко. Я улыбнулась, не в силах вспомнить, когда еще чувствовала себя такой довольной и совершенно спокойной. Вскоре Эшер вернулся ко мне и снял маску. «Ты в порядке?» — спросил он, держась за доску для серфинга. «Прекрасно». Лицо Эшера маячило всего в нескольких дюймах от меня. Пару мгновений я жадно разглядывала его, а после хмыкнула, когда в голове мелькнула дурацкая мысль. «Боже, только взгляни! Ну, прямо та самая сцена в конце «Титаника». Но в отличие от Розы, я бы с радостью разделила с тобой дверь и не позволила замерзнуть до смерти, как бедняге Джеку». «Ты опять за свое?» Эшер закатил глаза. «Опять? А разве мы уже обсуждали «Титаник» и «Дверной плот»? Что-то не припомню». «Каллио любит кораблекрушение. И это любимый фильм Налани. Я видел чертов «Титаник» уже сотни раз и постоянно выслушивал советы, как можно было спасти Джека». «И ты не согласен?» «Нет. Дверь просто не смогла бы выдержать обоих. Впрочем, какая разница? Суть этой сцены все равно в другом». Убежденно проговорил он с самым серьезным видом. Между его бровей снова залегла глубокая, очаровательная складка. «Похоже, ты много об этом думал», — с улыбкой проговорила я. «Не по своей воле». «Знаешь, какой сценарий предпочла бы я? Роза могла бы лечь на Джека, обвить его руками. Тепло их тел помогло бы сохранить обоим жизнь. Или под их общим весом дверь просто ушла бы под воду, и она проснулась, прилипнув к его трупу». «Милый образ. Ладно, а если бы они просто легли рядом?» «Серьезные проблемы с устойчивостью». Когда я хотела начать спорить, Эшер покачал головой. «Они бы долго и упорно пытались вдвоем забраться на дверь. И кучу времени просто барахтались бы в ледяной воде. Джек отлично сознавал эту опасность. И из всех вариантов выбрал тот, при котором у Розы было больше всего шансов выжить». В фильме четко видно, когда он понял, что должно произойти, и мгновенно смирился с неизбежным. «Ну, раз ты так говоришь...» Протянула я, радуясь, что не стою на ногах, иначе у меня вполне могли подогнуться колени. «Ты просто романтик. Скорее, практик. Он поступил как должно, чтобы сохранить ей жизнь. Ценой собственной жизни. Ну, так ведь было нужно?» Эшер пожал плечами. По телу пробежала странная дрожь, сильная и в то же время волнующая. Она вызвала мурашки на коже и проникла глубоко внутрь. Эшер по-прежнему держался почти рядом со мной. На полных губах повисли капли океанской воды, рождая во мне желание податься вперед и попробовать их соленое тепло. Поцеловать уста, которые столь небрежно говорили о бесстрашных поступках, словно бы для него самого было предначертано свыше отдать за кого-то жизнь. Однако поцелуй с Эшером был очень плохой идеей. Он нарушил бы главное правило и еще кучу других промежуточных, защищающих мое сердце от этого мужчины. И все же, находясь рядом с ним в такое чудесное утро, да еще после подобного заявления, я просто не смогла остаться равнодушной. Быстро, пока не успела отговорить себя, я поцеловала кончик указательного пальца и коснулась им складки между бровей Эшера. Она мгновенно разгладилась. На его лице мелькнуло выражение легкого удивления. Глаза потемнели, а дыхание ощутимо сбилось. «Что это?» — хрипло спросил он. Я с трудом сглотнула, ощущая в груди бешеное биение сердца. «Просто благодарность», — пояснила я, испугавшись, что голос дрогнет. «За что?» «За то, что ты такой, как есть». Сейчас мы плавали в миле от берега. Неподалеку находились другие туристы, и все же почему-то казалось, что я и Эшер одни посреди океана. Он пристально взглянул мне в глаза, потом посмотрел на мои губы. Затаив дыхание, несколько долгих секунд я думала, что он вот-вот нарушит мое главное правило и поцелует меня. У него дернулся кадык. Эшер с трудом сглотнул, похоже, готовый отбросить к черту всю сдержанность, а потом вдруг отвел взгляд. «Пора возвращаться», — проговорил он. Уцепившись за нос доски для серфинга, Эшер поплыл со мной обратно к лодке. Всю дорогу до пристани мы молчали. Когда пришло время высаживаться на берег, Эшер передал костыли другу капитану и молча протянул мне руки. Я сжала его ладони, и парень проделал то же самое, что несколько дней назад возле киоска «Shave Ice». Эшер развернулся, подставив мне широкую спину, и я обвела руками его шею. Он вынес меня с судна на мягко покачивающийся причал, попрощался с капитаном и его супругой и, подхватив костыли, зашагал вместе со мной к берегу. Хотела бы я так же легко справиться со своими чувствами. Находясь рядом с Эшером Маккеем, я ощущала себя на краю пропасти и была готова в любой момент в нее упасть или спрыгнуть.